489. В жизни обычные люди часто лгут и все живут, хотя и тускло. Ложь вошла в обиход, и часто лгут даже сравнительно хорошие люди. Лгут и продолжают жить. Ложь стала делом житейским и обычным. Но недопустима ложь по отношению к учителю или руководителю. Солгать им значит породить следствие, которых солгавший предвидеть не в силах. Маленькая ложь или умолчание порождает большую, и целая цепь тяжких следствий вытекает из маленького обмана. Эти следствия могут быть ужасны, ибо оккультные законы действуют мощно, и в щель трещин, созданных ложью, тотчас и непреложно вторгается тьма. Хотя бы ради собственного спасения, себя и близких ваших, не лгите тем, кто ведет вас. Огонь, порождаемый ложью, направленный кверху по линии иерархии, черен и магнетичен необычайно. А ехидни ведомого предупреди. Не честь, если по твоей вине нанесут ему вред. Нет оправдания также, если кто-то, солгав, стал сотрудничать с тьмою, даже не осознавая этого. Следствие такого сотрудничества и жить нелегко. Подумайте только, небольшая вначале ложь, и ярое сотрудничество с тьмою против руководителя своего или даже учителя, пусть неосознанное, но страшное по наносимому вреду и ударам по линии иерархии. Это ведь равносильно предательству, и руководитель имеет полное право отсечь, если захочет. Бойтесь лжи и умалчивания. Они приносят порой страшные следствия, но тяжкие всегда. Кого обманываете? Себя. Кому наносите вред, иногда непоправимый? Себе. Себя пожалейте и не лгите хотя бы ради того, чтобы не отдаться навеки в объятия тьмы. Магнетизм черных огней лжи, направленный по линии иерархии света, велик и губителен. Остерегитесь. Учитель достаточно предупредил. Ни раскаяние в допущенной лжи, ни сознание своей вины, ни прощение стороны обманутых не помогут и силы не имеют уничтожить порожденные следствия. Следствие придется изживать. Ошибки искупайте и с корнем вырывайте посевы зла. Широко раскинуты темные сети, и новые их злоухищрения сильно осложняют работу по нейтрализации следствий. Круги разошлись широко и далеко. Как погасить их за 1000 верст? Поймите всю глубину допущенных ошибок. Как назовете человека, тайно и неведомо для стражи, открывшего доступ врагам в охраняемую крепость? Понимание содеянного, быть может, поможет духом воспрянуть и силы найти для борьбы.